Для чего ты сказал среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня? Пусть минуют ее и сомнения, и боль. Пусть страдает и терпит лишь наша любовь. Ты сказал, что любовь ты сказал среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня. То ли снег за окном, то ли пух с тополей. И меня пожалей.